Глава 54. Последний сенокос закончился. Пришло время проверить и привести в порядок инвентарь. Я все еще не мог работать в полную силу, поэтому мне велели чинить грабли. Сидеть нормально я не мог, было больно, поэтому встал на колени и задом оперся на пятки. Ножиком обтачивал новые зубья, подгонял их к гнездам и вставлял на место сломанных. Это вообще-то работа для немощных стариков и инвалидов, для тех, кто уже не может справиться с настоящим мужским делом. Я спиной чувствовал на себе сочувственные взгляды дочерей просто и служанки. Стал стариком, хотя мне так мало лет. Спина согнута, хожу маленькими шажками, с трудом сохраняя равновесие, почти как учитель. Но у него за плечами великая жизнь, полная битв и побед. Жизнь, принесшая ему известность по всей стране, а моя-то даже не начиналась. Ничего не сделано, и, наверное, уже сделано не будет. А сестра? Сестра, которую я оставил на севере, она не хотела бросать родных. Сколько раз уговаривал я ее идти со мной, бежать от вонючего сортира, от похмельной ярости доживающих свой век стариков. Она была моложе меня, совсем девчушка, но уже стала для них матерью, знала, что без нее они быстро сойдут в могилу. Я не спал в их коте, когда приходил ее навещать, стелил у костра. Земля пахла лисьей мочой, но это все же лучше, чем в вонючем и завшивленном чуме. Я настолько ушел в свои мысли, что заметил посетителей только когда залаяла чалму. Две женщины в черном пересекали двор, и сердце мое забилось. Торопливо спрятался, лег плашмя за невысокими, но густыми зелеными кустиками, которые учитель называл «картофель». Грабли спрятать не успел, а вдруг они обратят внимание и начнут искать, кто их оставил. Но нет, у них что-то другое на уме. Та, что впереди, в годах, очень плотная и одета странно, две кофты, одна на другой, две юбки, платок на голове, накидка и еще черная шаль на плечах, такая толстая, что больше похожа на одеяло. Все закрыто, видна только рука, а в руке снежно-белый носовой платок. И что он значит, этот платок? Иногда она подносит его к глазам, будто вытирает слезы, или вдруг начинает размахивать, будто посылает какие-то сигналы, или рисует в воздухе буквы. Я успел разглядеть и «Ю», и «Н», и «З». Стремительные тут же исчезающие белые буквы на унылой серой шерсти осеннего неба. А за ней идет молодая девушка. Платок повязан так, что лица почти не видно, но я судорожно проглотил слюну и с трудом удержался, чтобы не вскочить, не побежать к ней и не дотронуться до ее локтя. Конечно же, я узнал ее. Но еще до того, как узнал, меня охватила волна жара. Закрытое лицо, ну и что? Походка, походка, да, это она. Покачивающиеся бедра, словно несет молочный бидон. Округлые плечи, наклон шеи, легкость в каждом движении. Легкость, которая поразила меня в самое сердце, когда она танцевала у художника. В ателье, как иногда называл флигель Нильса Густафа учитель. Или на танцах, когда мы были так близко друг от друга. Но что-то было не так. По-другому. Что-то с ней случилось. Скованность. Точно что-то на нее давит, как если бы шла против воли. А вторую, ту, что постарше, я никогда не видел. Кто она? Мать? Я ведь даже не знаю, из какого села пришла Мария. Знаю только, у кого на хуторе она работает. Наверное, мать. Пожилая и ведет себя как главная. У нее к просту какое-то важное дело. Уж слишком решительно она шагает. И рисует в воздухе буквы. Будто совершает какой-то ритуал. Что-то у них не так, видно сразу. Они даже не смотрят друг на друга. В ссоре, что ли? Мария беспокойно оглядывается. Как только они вошли в дом, я подошел к оставшейся приоткрытой входной двери. Тут еще витал их запах. Сено — это, наверное, от старшей, потому что Мария пахнет цветущей медуницей. Они встали у двери в кухню, и я слышал, как Прост затеял разговор про уборочные работы. Наверное, чтобы посетительницы чувствовали себя посвободнее. Я бесшумно проскользнул в рабочий кабинет просто и осмотрелся. Где бы спрятаться? Книжные полки, письменный стол, сундук и стол с десятками, если не сотнями гербариев. Поздно. Все трое остановились в дверях и уставились на меня с удивлением. И я ничего лучше не придумал, как уткнуться в книгу. «Извините», — пробормотал я, притворился, что меня застали врасплох. «Юсси усердно занимается, как я вижу», — Прост произнес эти слова преувеличенно весело. Видно, его тоже тяготило мрачное настроение женщин. «Не то чтобы вдруг так захотелось почитать», — извинился я и встал. «Лока параллела плантариум», — прочитал Прост название книги и криво улыбнулся. «Латынь трудновато, тебе не кажется?» Я захлопнул книгу и посмотрел на обложку. Там стояло имя автора — Ларс Леви Листадиус. Это была книга, написанная Простом. «Да, вообще-то», — промямлил я. «Что ж, займемся латынью», — кивнул учитель. «Следующим предметом будет латынь». Женщины не сводили с меня глаз. Мать прижала ко рту платок, видно, сдерживалась, чтобы не отпустить в мой адрес какую-нибудь насмешку. А умоляющий взгляд Марии был полон такого отчаяния, что я не выдержал и отвернулся. «И что же вас привело ко мне?» Прост сел за письменный стол рядом с окном. «Только не при шаманенке!» Мать Марии брезгливо мотнула головой в мою сторону. Она отняла платок только на секунду, но я успел заметить, губы бледные и тонкие, как лезвие косы. Мне внезапно стало очень душно. Воздух в комнате сгустился и потемнел, как вода в болоте. Я, ни слова не говоря, вышел и закрыл за собой дверь. В кухне у плиты стояла Брита Кайса и коротким ножичком чистила репу и морковь для супа. В кастрюле уже жарился лук на только что сбитом масле. Пахло одной хозяйке известными травами, внутренним жиром и уже забродившим в бадье квасом. От этих умопомрачительных запахов у меня даже закружилась голова. «Срезанные цветы вянут быстро», — сказала она, многозначительно кивнув в сторону кабинета. «Как это?» — не понял я. «Как это?» — повторила Юханна, дочь Просто. И, передразнивая меня, приложила руку к губам и зачирикала. «Как-то так-то, как-то так-то!» Я молча вышел во двор. В осеннем воздухе робко жужжали последние, самые стойкие комары. Никто не заметил, как я прокрался к торцу дома и сел под окном кабинета. Вытащил нож и притворился, что чищу ногти, подрезаю сморщенную и неопрятную кожицу. Ничего я, конечно, не чистил. Приложил ухо к бревенчатой стене. Слов не разобрать, но понять интонацию ничего не стоит. Старуха наконец-то отняла от губ платок и говорила, не останавливаясь. Прост молчал. Потом, судя по возвышенному тону, предложил вместе помолиться, но время еще не настало. Голос Марии был почти не слышен, только в паузах, когда старуха переводила дыхание и набиралась сил для новой атаки. Можно предположить, что они с дочерью стоят на лестнице, ведущей в пропасть, и каждая ступенька приближает их к гиене огненной, и Прост не мешал излиянием. Пусть грешницы почувствуют едкую серную вонь. Пусть до их ушей долетят сдавленные крики грешников. Пусть увидят, как кровожадные черви пробуравливают их кожу, стараются добраться до сердца. Что же еще нужно сатане? Конечно, сердце. Сердце — сердцевина человеческой души. Душа растет от сердца, как дерево растет от сердцевины. Поэтому так и называется сердце. И Прост считал, что это хорошо, что так и должно быть, что грешники должны осознавать ужас содеянного. Иначе о раскаянии нечего и говорить. Надо пробить панцирь гордости, самоуправства и самодовольства. И старуха не выдержала. Я услышал ее рев даже через толстые бревна. Она ревела басом, как мужик, и я разобрал слово, которое она повторила раз 10. «Шлюха, шлюха, шлюха! и опять, пока ее рев не перешел в бессмысленное рычание, прерванное громовым голосом просто. «Изыди, сатана! Вон!» Мне показалось, что дом закачался. Под ним что-то зашевелилось. Не что-то, а голова гигантского шипящего дракона, готового вонзить метровые зубы во все живое. И тут же раздался другой голос, пронзительный и острый, как кинжал. Крик ястреба. Он бросился на пол и бил крыльями, а все три тела навалились на него, пытались удержать, и вся комната схлопнулась, как книжная обложка. Из окон пошел дым, отвратительно пахнуло горелыми птичьими перьями. Рык смолк, и послышались всхлипывания. Я живо представил, как они молятся. Все трое лежат на полу. Прост призывает Бога, всевластного Бога, в чьей воле карать и прощать, в чьей воле одним щелчком ногтя низвергнуть их в преисподнюю, потому что грешница уже на самом краю. И спастись может только тот, кто обнажит свое сердце и доверчиво протянет пульсирующий мешочек Господу. Твои грехи прощены именем и кровью Спасителя. Таков ритуал. Я тут же отбросил мелькнувшую было мысль заглянуть в окно. Просто-напросто испугался картины, которую наверняка увижу. Бревенчатая стена внезапно смолкла. Я выглянул из-за угла, на дворе никого. Перебежал к крыльцу, сел и стал ждать. Становилось прохладно. Солнце зашло за лес. Я смотрел на него через переплет ветвей. Иногда оно вспыхивало так, что в глазах внезапно расплывались багровые пятна. Интересно, если зажмуришься, они тут же меняют цвет. Иногда делаются зелеными, а иногда волшебно-фиолетовыми, с ярко-желтой окантовкой. Как долго они разговаривают? Может, уже вышли в кухню поесть? Я привстал и заглянул в окно. Брита Кайса сидит у плиты одна. Тоже ждет, но руки работают. Очищают высушенные травы от стеблей. Удивительная женщина. Я никогда не видел, чтобы она отдыхала. Хотя бы просто присела и посмотрела в окно. Нет, каждую минуту надо употребить в дело. Но вот она встала и вытерла руки о передник. Наверняка услышала, как открылась дверь, и приготовилась задать традиционный вопрос, не хотят ли гости перекусить. И, конечно, ни словом, ни жестом не покажет, что слышала вопли и завывания из кабинета, доносившиеся и до кухни. На пороге показался Прост. Нет, посетители торопятся домой. Дверь открылась, и мимо меня проскочила мать. Ее отечное лицо пылало. Вместо носового платка в руке был маленький кусок бумаги. Наверняка со стола учителя, я видел у него такие. Он писал на таких клочках подходящие слова из Библии для исповедующихся. Мария сзади, лицо спрятано в ладонях, спина вздрагивает от рыданий. Она оступилась и чуть не упала с крыльца. Я инстинктивно протянул руку, чтобы ее поддержать. Она увидела меня, вздрогнула и наклонилась ко мне так, что я почувствовал жар ее щек. Отняла руки от лица, и я поразился. Глаза были совершенно сухими, но на скуле и вокруг правого глаза синяки. Кто-то ее бил. Она прижалась ко мне щекой и торопливо прошептала: «Я пойду, куда ты захочешь, Юси». Старуха обернулась, но Мария уже ее догнала и шла рядом. Опять закрыла лицо ладонями. Они вышли на деревенскую дорогу и вскоре скрылись из виду. А я по-прежнему чувствовал запах ее волос. Филипендия ульмария. Таволга. Но это в книгах. У нас ее называют лосиной травкой или медуницей. Лук. И еще что-то, похожее на серу. Меня качнуло, и я оперся на перила. «Пойду, куда ты захочешь». И ее щека, прижатая к моей. «Навсегда».